Часть первая. На пороге философии. Глава первая. До эпохи Петра Великого. Первое. Мы уже упомянули выше, что до XVIII века мы не находим в России никаких самостоятельных трудов или набросков философского характера, и в этом смысле история русской философии должна начинать свое исследование лишь с XVIII века. Однако было бы крупной ошибкой думать, что до этого времени русские люди обходились без философии, не жили философскими запросами. В действительности мы находим разнообразные, хотя и отрывочные следы этого пробуждения философских интересов, но только они все укладывались в рамки религиозного мировоззрения и потому не выводили работу ума на путь независимой и самостоятельной философской мысли. Секуляризация философии, отделение ее от религиозного сознания произошло в России значительно позднее, чем в Западной Европе, а главное, совсем по-иному. В известном смысле эта секуляризация происходила уже в недрах самого церковного сознания, а также и вне его, но во всяком случае не в противопоставлении себя ему, не в борьбе с церковью, как было на Западе. Многочисленные сборники, в таком обилии распространившиеся в Древней России, постоянно заключали в себе отрывки из философских построений отцов церкви, а также и античных философов. Как ни отрывочны были эти материалы, а они все же не скользили по поверхности. Об этом красноречиво свидетельствует обилие сохранившихся списков тех сборников, в которых особенно выдвигались философские вопросы. Христианство пришло в Россию не только как религия, но и как мировоззрение – во всем объеме его содержания, охватывающего самые различные темы. Надо при этом отметить и то обстоятельство, что из Византии и из славянских земель к нам проникало много и внехристианского или апокрифического материала. Апокрифы и легенды, род христианской мифологии, имели рядом с собой разные оккультные знания. Особенно усиленно распространялись при этом сведения по астрологии, как и в Западной Европе в те же века. Но хотя христианское мировоззрение и проникало достаточно глубоко в русские души, все же историки не раз недоумением останавливались перед тем фактом, что, несмотря на бесспорное религиозное одушевление на Руси, эта религиозная энергия, породившая бесчисленные монастыри, давшая огромное количество святых и праведников, как-то не пробуждала к творчеству религиозный логос, не развивала богословской мысли. В истории русской мысли, замечает один исследователь, есть много загадочного и непонятного. И прежде всего, что означает это вековое, слишком долгое и затяжное русское молчание? Как объяснить это позднее и запоздалое пробуждение русской мысли? Известно, как остро судил об этом один из первых философов XIX века Чаадаев. Стоя как бы вне времени, мы, русские, не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода, пишет он. Слабое развитие христианского просвещения, для Чаадаева отсутствие даже, не означает ли, что Россия оказалась вне истории? Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, пишет он дальше. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Этот крайний скептицизм Чаадаева остался одиноким в русской литературе, но он интересен в том отношении, что в нем ясно выступает та ошибочная предпосылка, которая обусловливает неверное суждение о духовной жизни России до XIX века. Все те, кто останавливается перед фактом позднего пробуждения русской мысли, постоянно соблазняются резким контрастом России XIII-XVII веков с Западной Европой того же времени и оттого совершенно неверно оценивают исторические факты. Чтобы преодолеть этот соблазн, чтобы исторически трезво оценить историю духовного развития России, необходимо отдать себе ясный отчет как в различии путей России и Западной Европы в указанные века, так и отказаться от мысли, что история Западной Европы есть как бы единственная и по типу, и по темпу развития форма прогресса. На Западе христианство распространялось из Рима, который не был отделен от народов Европы никакими перегородками, а был, наоборот, очень тесно связан с ними, тогда как в Россию христианство пришло из далекой и чужой страны. Рим был заботливой матерью для народов Запада, и сверх того церковное единство Запада находило и свое выражение, и существенное дополнение в том, что один и тот же латинский язык был и церковно, и культурно общим для всего Запада, в то же время непосредственно связывая его с античностью. Античная культура, по мере ее усвоения, ощущалась на Западе как своя. Все было иначе в России. Россия политически жила совсем отдельной от Византии жизнью, а церковно она была в отношении зависимости от нее. Русская церковь стала очень рано поэтому стремиться к каноническому освобождению от греческой церкви. А после падения Константинополя, чем Русь была глубоко потрясена, это отталкивание от Византии лишь усилилось. Когда Иоанн IV говорил папскому легату: «Наша вера христианская, а не греческая», он точно формулировал русское церковное сознание того времени. Греческий язык не стал на Руси богослужебным языком, и эта языковая изолированность русского мира имела, конечно, громадное значение в путях русской культуры, обрекая ее заранее на достаточную запоздалость. Впрочем, это обстоятельство до известной степени смягчалось тем, что южные и западные славяне, родственные по языку и племенному единству, переживали в указанные века расцвет духовной культуры, поэтому Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в полной изоляции от Запада. Однако, кроме языковой изоляции, в судьбах России имела свое влияние и вероисповедная настороженность в отношении к Западу, особенно усилившаяся после Флорентийского собора и заключенной там унии, которую отверг русский народ. Эта настороженность, которую постоянно внедряла в Россию Византия, долго мешала русским в их духовных исканиях, сковывала свободу мысли. Не от того ли, когда началось усиленное общение с Западом, столько русских людей попало в безоглядный плен Западу? Влияние Византии на Россию было, конечно, очень значительным и глубоким. Оно, впрочем, еще не исследовано до конца и не оценено беспристрастно. Не следует забывать, что Византия в эпоху принятия Русью христианства находилась в расцвете своего культурного творчества, но скоро после этого она бесспорно стала склоняться к упадку. Ее надежды, ее взоры были всецело обращены тогда к Западу, где Византия надеялась найти подкрепление в борьбе с турками. И как характерно то, что после падения Константинополя все греческие культурные деятели бежали на Запад, которому и послужили своей блестящей культурой, и никто не эмигрировал в родственную по вере всегда щедрую и гостеприимную Россию. Женитьба Иоанна III на Софье Палеолог связала Россию тоже не с греческим, а с западным миром. И все же русские люди, находившие в церкви источник духовной активности, продолжали тянуться к греческой традиции.